Ключи к счастью. Первое. Дочитанное наставление могильщику. Второе. Спасение от гнева сестры Марии. Третье. Две новые книги в подарок на Рождество. 17 декабря. Лизель хорошо запомнила дату, потому что это было ровно за неделю до Рождества. Как всегда, еженочное страшное видение прервало сон, и ее вызволил Ганс Хуберман. Его руки легли на мокрую от пота ткань пижамы. «Поезд?» — спросил он шепотом. Лизель подтвердила. «Поезд». Она заклатывала воздух, пока не успокоилась, а затем они приступили к чтению 11 главы «Наставление могильщику». В самом начале 4-го они закончили главу, и осталось только последнее — уважение к кладбищу. «Папа!» Серебряные глаза припухли от усталости, а лицо облито щетиной. Закрыл книгу и стал ждать остатков сна. Но их ему не досталось. Не прошло и минуты, как погасили свет, а Лизель заговорила с ним через темноту. «Папа!» В ответ лишь какой-то звук горлом. «Папа, ты не спишь?» «Я». Поднялась на локти. «Может, дочитаем книжку, а?» Длинный выдох, скрежет руки по щетине, потом свет. Папа открыл книгу и начал. Глава 12. Уважение к кладбищу. Читали до самого утра, обводя и выписывая слова, которых Лизель не понимала, и переворачивали страницы, пока не рассвело. Несколько раз папа чуть не заснул, поддавшись зудящей усталости глаз и никнущей тяжести в голове. Всякий раз Лизель ловила его на этом, но в ней не было ни бескорыстия дать ему уснуть, ни наглости обидеться. Она была девочкой, которой надо взобраться на гору. Наконец, когда темнота за окном начала понемногу разламываться, они закончили. Последняя фраза была такая. «От лица Баварской ассоциации кладбищ выражаем надежду, что развлекли вас и просветили в том, что касается работы, техники безопасности и обязанностей могильщицкого дела. Желаем вам всяческих успехов в вашей карьере в похоронном искусстве и надеемся, что наша книга вам в чем-то поможет». Книга захлопнулась, и они искоса переглянулись. Заговорил папа. «Осилили, а?» Лизель, до плеч замотавшись в одеяло, взяв книгу в руку, разглядывала черную обложку с серебряным тиснением. Она кивнула, с пересохшим ртом и по-утреннему голодная. Одно из тех мгновений абсолютной усталости и преодоления не только урочной работы, но и ночи, что преграждало путь. Папа потянулся, сжав кулаки, и до скрежета зажмурив глаза, а утро не посмело оказаться хмурым. Папа и Лизель встали и отправились на кухню, и сквозь туман и замерзшее окно увидели розовые полосы света на снежных берегах крыш Химмельштрассе. «Смотри, какие краски!» — сказал папа. «Трудно не проникнуться к человеку, который не только замечает краски, но и говорит ими». Лизель еще держала книгу в руках. Она стиснула ее крепче, когда снег окрасился в оранжевый. На одной из крыш Лизель увидела мальчишку. Он сидел и смотрел на небо. «Его зовут Вернер», — заметила она. Слова выскочили сами. «Невольно». Папа сказал. «Да». Проверок по чтению в школе пока больше не было. Но Лизель, постепенно набираясь уверенности, однажды утром перед уроком подобрала чей-то забытый учебник и спробовать, удастся ли почитать в нем без запинки. Она сумела прочесть там все слова, но все равно еле плелась в сравнении с любым из одноклассников. «Уметь почти», — поняла она, — «гораздо легче, чем уметь на самом деле». Но не все сразу. Однажды в школе Лизель